Это что касается повышения с Генина до Чоунина. От Чоунина к специальному Джоунину или Джоунину повысится вариантов меньше. Общих междеревенских экзаменов для этого не существует. Так что остается либо выполнять задание и надеяться, что тебя заметит и повысит, либо запрашивать личный экзамен поединком. Тук-тук-тук, войдите. Я прошел в кабинет к Хокаге, благо Парахинге, и я вполне спокойно добрался до его кабинета без лишних вопросов. Аба. Оказавшись в его кабинете, качаю головой и снимаю с себя превращение. Наруто. Что за маскарад? Старик, меня тут на измену подбивают. Хех. Хирузин пыхнул трубкой. Наруто. Такие шутки не являются самыми смешными. А кто сказал, что я шучу? Склоняю голову на бок. Пару минут меня сверлили подозрительным взглядом. После чего Хирузин сделал особенно сильную затяжку, задержал на пару секунд дыхание и медленно выдохнул табачный дым. Ты не шутишь. Качаю головой. Подробности. Пожимаю плечами. Да собственно пришел я на экзамен в академию. Там как обычно слегка предвзятые отношения, чуть более требовательные экзаменаторы, но это все фигня. Экзамен я сдал. Щелкаю пальцем по протектору на лбу. А вот после экзамена за мной из кабинета вышел Мизуки и попросил поговорить наедине. В общем, он рассказал мне сказочку, рассчитанную на совсем уж идиота. Мол, есть еще один экзамен от академии, благодаря которому можно сразу стать чоунином. Этот экзамен проводится по выбору преподавателей, и хоть другие преподы в меня совсем не верят, он, Мизуки, уверен в моей компетентности и достойности. Усмехаюсь уголками губ. И он, такой вот хороший, решил провести этот экзамен для меня, а заключается экзамен в выполнении задания, которое перед экзаменуемым ставит преподаватель. И что за задание он тебе поставил? Украсть свиток Хокаге. Кха, ага, я тоже охренел. Вздыхаю. Так что либо у него есть другая цель, а меня используют как отвлекающий маневр. Мол, я все равно попадусь и поднимется шум. Тогда-то он и выполнит свой план, либо он рассчитывает, что мне как Джинчурике будут какие-то поблажки, и он успеет перехватить у меня свиток до того, как меня нагонит Анбу, а после и вовсе скроется. Очередная глубокая затяжка со стороны старика, выдох тонкой и сильной струйки дыма, кражи быть, понимающе усмехаюсь. Харек, позови мне Синицу. Есть. Оперативник Анбу, которого я так и не увидел, только чувствовал за счет сенсорики, исчез из моего восприятия, а спустя две минуты появился на своем месте. Спустя еще минуту в кабинете прямо перед кабинетом Хокаге возникла Узуки. Хокаге, Синица, у тебя новое задание. Оно опять связано с Узумаки Наруто. Девушка вспыхнула заинтересованностью. Все же за время, которое она наблюдала за мной, пусть она и отвлекалась на другие задания, во время которых ее заменяли на другого наблюдателя, мы стали очень хорошими знакомыми, и я даже развел ее на несколько уроков. При этом со своей стороны подарил ей несколько печатей моего производства. Твоя задача — следовать за ним, полностью скрыв свое присутствие. Сегодня вечером он похитит свиток Хокаге и отправится к точке встречи с предателем, который его на это подбил. Твоя задача — зафиксировать факт передачи свитка и захватить предателя. Есть. Старик, я надеюсь, ты положишь фальшивку на место реального свитка, а это нужно? Вздыхаю, смотря в его смеющиеся глаза. Все понимает, но хочет услышать мои мысли. Нужно, тем более что фальшивка сделает захват предателя еще более простым. Он склонил голову на бок. Наложу на него печать паралича. Синице надо будет только наблюдать и страховать. Тем более что я сомневаюсь, что Мизуки, этот весьма посредственный шиноби, решился бы на предательство просто так. Возможно, где-то в близком от нашей деревни убежище находится команда деревни, которая решила за его счет получить какие-то бонусы. Синица, девушка пожала плечами. Узумаки Наруто уже сейчас может сражаться наравне с сильными специальными джоунинами. Возможно, со слабыми джоунинами. Его компетенции вполне достаточно для личного задержания учителя академии, чоунина Мизуки. Также он сможет оказать поддержку при боевом столкновении с шиноби других деревень, если это столкновение произойдет. Меня окинули внимательным взглядом. Все еще не хочешь сдать экзамен на повышение? Качаю головой. Старик, пока я не хочу этого. Вздыхаю. Уверен? Склоняю голову на бок. А у тебя есть что мне предложить? Да. Сдаешь экзамен на чоунина, и я приставлю тебя к команде Куринай в качестве помощника-наставника. Вопросительно вскидываю бровь. Да, такая практика есть, пусть она и не очень популярна. Прикрываю глаза. Могу упростить тебе выбор. Ну, внимательно смотрю на старика. На меня давит, чтобы твоя команда состояла из Учихи и Харуна. Пиздец, Данза, в основном, но он заручился поддержкой старейшин. Вздыхаю. А наставник, Хатаки, КХМ, вот именно, вас не собираются учить. И я тут почти ничего не смогу сделать. Старик, это уже за гранью добра и зла. Нет, только эту команду, но с нормальным наставником или только Какаши, но с нормальной командой я бы еще выдержал, но совместно. Качаю головой. Хорошо, давай экзамен. Вот и договорились. Старик, да, смотри, не обмани меня. Синица, я сейчас в ресторанчике Акимичи, можешь прийти туда, либо жди тут. Думаю, часов в 10 я начну страшно секретную и невероятно важную операцию по прохождению дополнительного экзамена от Мизуки. Складываю печать. Конец клона. Я усмехнулся краем губ. И чему ты усмехаешься? Клон поговорил с Хокаге. Погоди. Анка подняла руку. Ты послал к Хокаге клона? Да, так никто не делает, это неприлично. Пожимаю плечами, может быть, но мне так удобнее. А еще если выбирать посидеть тут с вами или поговорить со стариком, осматриваю девушек, то я определенно выберу вашу компанию. Прикрываю глаза. Кстати, Куринай, а ты уже знаешь, что у тебя будет за команда? Ага, и, ну мне хотели дать Хинату Хьюгу, Кибу Инудзуку и Шина Абураме, но я решила взять другую команду. Тем более, что наставник, который должен был ее взять, немного задержался, и я просто взяла документы на эту команду и зарегистрировала ее на себя. Она усмехнулась. «Кого ты будешь учить?» Она бросил выразительный взгляд на Ина, и та его заметила. «Правда?» Куринай кивнула. «Ура! Спасибо, спасибо, спасибо! А что насчет моей команды?» Куринай пожала плечами. «Пока не решено. Там есть несколько несформированных команд». Она отвела взгляд в сторону. «Куринай, тебе очень повезет, если наставником не станет Какаши. Какаши, этот крендель решил взять команду, или, как и раньше, будет сливать ее на тесте». В разговор решила вступить Анка. Ибики говорил, что вроде как его обязали взять команду. Вопросительно вскидываю бровь. Да, именно обязали, разрешили даже не учить, но взять команду ему придется. Вздыхаю. Ибики еще ужасался, что Какаши после такого и правда учить команду не будет, и те помрут на первом же задании вне деревни. Ясно, Наруто. Да, Ина, ты ничего не хочешь нам сказать? Ты о чем? Строю из себя дурачка. Ина не успокаивается и сверлит меня взглядом. Хорошо, хорошо, я кое-что знаю насчет своей команды, но пока еще ничего не решено. В смысле? Ну, в том смысле, что все решится сегодня-завтра. Глава 17. Поздний вечер. Синицу я почувствовал еще часов в 9 вечера и отправил к ней клона со специально заказанной для нее порцией. Как и всегда, она была немного раздражена тем, что я ее обнаружил, но от еды отказываться не спешила. Только рукой помахала, мол, кыш отсюда, хотя как она выглядит, я уже прекрасно знал. Просто однажды встретил ее в деревне без маски и, демонстративно принюхавшись, пародируя представителей клана Инузука, спросил, будет ли она рядом сегодня вечером. Ох, как на меня тогда обиделись. Еще бы, малолетний пацан раскрывает опытную оперативницу Анбу. Правда, недолго она дулась, да и на ее работу это не повлияло. И вот и сейчас она уже на одной из крыш наблюдает за мной, а я стою в 10 минутах медленного шага. И что же мне делать? Склоняю голову на бок, прокрасться по всем правилам, или же... Бросаю короткий взгляд на крышу, где находилась Синица. Демонстративно скрипеть половицами, пыхтеть и громко дышать, со стороны моей Янбу повеяло раздражением. То есть считаешь, что надо все делать идеально? Да, я чувствовал ее эмоции, и она об этом знала, и это ее также раздражало. Меня же во всем том радовало, что я не мог чувствовать эмоции всех окружающих. Точнее, не так, я их чувствовал, но это как идти по улице и ощущать ароматы. Вот идешь, чувствуешь запах того или иного растения, запахи особо пахучих блюд и тому подобное, и только редкие ароматы вызывают у тебя раздражение. Так же дело обстоит и с эмоциями, я чувствую их всегда, но обычно они ничем особым не выделяются, смешиваются, и в итоге образуется общий фон, в котором выделяются только особенно сильные эмоциональные всплески. Ну и естественно, чрезмерные всплески эмоций заставляют слегка морщиться. Правда, осознание того, что я ощущаю эмоции, ко мне пришло не сразу, далеко не сразу. Даже имея весь мой опыт прошлых жизней, я слишком сильно сосредоточился на учебе и потому просто не замечал этого. А после пришлось еще и учиться управлять этим чувством, приглушать или наоборот обострять его. Касательно же Синицы, то все дело в том, что она мне симпатична и провела рядом со мной очень много времени, так что я своего рода настроился на нее, как и на своих девочек. Но даже так я вполне способен приглушить свою чувствительность, что и делаю в повседневной жизни. От девушки повеяло раздражением и согласием. «Да ладно тебе, я же просто интересуюсь твоим мнением». Качаю головой. «И если ты так хочешь, то сделаю все по правилам тайного проникновения. Ты только потом не жалуйся». «Ладно», от нее повеяло недоумением. «Я же быстро сложил пару ручных печатей и просто скрыл свою чакру специальной техникой. Если быть точнее, то эта техника перекрывала все тенкицу в теле, предотвращая самопроизвольное вытекание чакры. Это вытекание происходит всегда, и именно за счет его наличия обычные сенсоры могут обнаружить противника. Перекрыв же это вытекание, я предотвращаю возможность обнаружить меня обычным сенсором. Правда, техника не самая безопасная, и дольше пары часов ее лучше не держать активной. Все же чакра должна покидать тело, иначе внутреннее давление начнет рвать каналы чакры, начиная с самых мелких. Пожалуй, будь это какой-нибудь фанфик, то сейчас автор бы написал, что меня как главного героя это не касается, мол, во мне сидит девятихвостая лисица, и она своей чакрой многократно укрепила мои каналы чакры. И это так, она их укрепила, вот только и моя чакра стала значительно качественнее, а резерв за счет тренировок растет как на дрожжах. Так что хоть каналы и стали прочнее, но давление на них изнутри стало также сильнее. Натягиваю маску на лицо. Шаг, второй, третий. На четвертом я применяю еще одну технику сокрытия, которая делает мой силуэт почти полностью прозрачным. Теперь рассмотреть меня можно только при очень быстром движении. Эту технику я разработал на основе стихии воды. И применив эту технику, я почувствовал испуг и шок от синицы. Ну, сама захотела серьезности. Медленно, за 20 минут добираюсь до резиденции Хокаге, также медленно и аккуратно, не оставляя лишних следов, прохожу в кабинет к правителю деревни. Синица уже тут. Все же цель моего проникновения она знает, и потому не стала сильно паниковать и просто переместилась к первой точке назначения. Подхожу к хранилищу. Мда, и как в каноне Наруто умудрился украсть свиток. Тут печати столько, что не будь я мастером, то взять его не смог бы. Меня бы тут же парализовало. Со вздохом отменяю технику, блокирующую вытекание чакры, заметив краем глаза, как синица вздрагивает и сосредоточивает взгляд на том месте, где должен находиться я. На моих пальцах появляется несколько печатей, и я касаниями в определенных местах устанавливаю их, тем самым нарушая на пару минут работу защитных систем, после чего спокойно беру свиток Хокаге и запечатываю его в печать на предплечье куртки. После чего вновь активирую технику, блокирующую выход чакры из тела. Медленно по все тому же маршруту покидаю резиденцию, а затем и деревню. В этот раз синица была готова и не теряла из вида едва заметное размытое пятно, коим я и являлся, так что следовала за мной. Только оказавшись в лесу в 20 минутах ходьбы от места встречи, я отменил все техники и присел в коре дерева, после чего распечатал свиток и осмотрел его. Открыв свиток, я решил почитать, что же в нем такого написано. «Интересно, тебе не кажется, что ты переходишь границы?» Синица оказалась на дереве надо мной, и испытывала она явно некоторое неодобрение к моему поступку. Я же только пожал плечами. «Синица, вот скажи, к тебе пришел подчиненный. Сказал про то, что кто-то хочет похитить что-то ценное. Ты что, оставишь это что-то на своем месте? Месте, которое известно всем и каждому. Речь не обо мне. Ты права. Но старик знал, что я приду, чтобы украсть свиток, и вполне мог заменить его на точную копию. Он этого не сделал, а значит, сам виноват, что я посмотрю внутрь и выучу из него пару техник. А ты не думал, что это такая проверка? Пф. Синица, после того, как эта деревня обокрала меня, я буду брать все то, что посчитаю нужным. Или ты действительно думаешь, что подачка в качестве возвращенного дома из счетов моих родителей, кстати, от маминого мне даже полвины не вернули, сделала это меня более лояльным? Вопросительно смотрю на нее. Знаешь, сейчас у меня только 4 человека в этой деревне, которые не дают мне покинуть ее и стать Нукинином. А ведь сейчас я уже вполне мог бы себе это позволить. От нее шла растерянность, негодование тем, что ребенка обокрали, желание помочь. Да, за годы знакомства я хорошо над ней поработал, Наруто. Она спрыгнула с дерева и, оказавшись рядом со мной, сняла свою маску. Я могу стать 5-м человеком. Не можешь. Качаю головой, а от нее повеяло обидой. Ведь ты уже одна из 4. Пара мгновений, и от нее повеяло радостью и непониманием. Но, Инаанка, Куринай. Она посмотрела мне в глаза. Я кивнул. А как же господин Сарутоби? Пожимаю плечами. Он правитель деревни. Слабый правитель. Наруто. Югао, он именно слабый правитель. Просто подумай, при нем бедного сироту ограбили, и он даже не смог вернуть все, что у меня украли, когда узнал об этом. Качаю головой. И это только то, что касается меня, а сколько таких вот сирот в деревне. Может быть, они не имели такого наследства, но, я понимаю, она опускает голову. Кстати, заканчивала бы ты уже игру в прятки, девочки уже давно знают, что ты за мной следишь, так что можешь спокойно проводить с нами вечера, ужинать за одним столом, а также тренироваться на моем полигоне, который я создал в подвале дома. Это, она отвела взгляд и, нацепив маску на лицо, опять скрылась на дереве. Я подумаю, я усмехнулся и погрузился в изучение свитка. Примерно через час я закрыл свиток и закинул его себе за спину, после чего спокойным шагом направился к месту встречи с Мизуки. Наруто. Мизуки вышел из-за дерева, когда я уже подошел к поляне. Должен сказать, что заметил я его давно, но вида я не подавал. Жаль, что печати на него в академии не поставил, но установка печати на тело сопровождается жжением, а на одежду слишком сложно ставить их незаметно, велик шанс прожечь ткань. Так что тут я оказался в пролете. Учитель, ты все же смог украсть свиток? В его голосе и эмоциях слышалось неподдельное удивление. Ага, я прошел экзамен, и тут он рассмеялся. Смеялся он минут пять, я строил из себя невинного идиота, который не понимает, что вообще происходит, а он продолжал смеяться. Знаешь, я давно мечтал кое-что сделать. Что? Строю удивленную морду лица, хотя эмоции выдают его с головой. Вот это. Он рванул вперед, вытащив кунай и попытался сделать во мне лишнее отверстие. Шаг в сторону на предельной для меня скорости, поймать руку с кунаем, вывернуть ее и воткнуть кунай ему же в спину, точно между позвонков. Акх, чертов ублюдок. Я удивленно моргнул. Ты же сам на меня напал, и после этого оскорбляешь меня из-за того, что я, видите ли, не захотел насаживаться на твой кунай. Качаю головой и подаю знак синице, что к нам приближается трое разумных, и приближаются они отнюдь не со стороны деревни. Ты чертов демон, урод, ублюдок, тварь, ты недостоин жить. Он буквально брызгал пеной изо рта, так что мне оставалось только поморщиться и сломать ему обе руки, а в рот вставить специальное устройство, которое не позволит ему откусить себе язык. Конечно, опытные шиноби могут и просто так сердце себе остановить, но что-то я сомневаюсь, что Мизуки умеет это. А даже если и так, то ему смелости не хватит. В этот раз на меня напали без разговоров. Вот тройка шиноби без протекторов оказывается в зоне прямой видимости, и вот они уже на полной скорости кидаются в мою сторону. Уйти в сторону. Хм, они и не пытались достать меня первым делом, они старались устранить Мизуки, которому просто и без затей снесли голову. Интересно, неужели он что-то знал? Рывок. Я оказываюсь рядом с первым противным, из печатей на моих запястьях распечатываются перчатки с когтями, причем распечатываются они уже одетыми на моих руках. Еще мгновение требуется, чтобы покрыть когти на пальцах перчаток сверхтонкой, острой пленкой воды, которая вибрирует на просто невероятной частоте. Удар. Первая рука командира противников повисает плетью. Я просто разрезал сустав, и теперь он просто не сможет двигать этой рукой. Но на этом я не остановился и стал наносить удары по суставам и болевым точкам. Ах ты, они еще не успели опомниться и только осознали скорость, с которой я двигаюсь, а я уже закончил с их главарем, превратив его в кусок мяса, который за счет печати паралича, кстати, не подумал, что ее можно было бы и на Мизуки наложить, даже покончить с собой не сможет. В мое лицо на огромной скорости летит кунай. Тело противника едва заметно искрится. Молния. Он ускоряет себя за счет этой стихии. Чпок. Синица оказывается за его спиной и одним ударом обрывает жизнь противнику, просто вогнав ему кунай в затылок. Мы совместно смотрим на последнего. Кажется, он еще не такой профи, как первые два. Надо проверить. Концентрируюсь на нем и обрушиваю на него жажду убийства. Готов. Он просто упал в обморок. Слабак. Ну знаешь ли, вопросительно смотрю на синицу. Я только отголосок почувствовала, и у меня поджилки затряслись. А ты это все на него направил. Да даже жажда убийства девятихвостого не могла так на людей влиять. Упс, глава 18. Итак, синица, что ты можешь мне сказать? Я также находился в кабинете Хокаге. Свой отчет я недавно предоставил, но никто не разрешал мне уйти, вот и стоял, ждал, слушал. Мне нечего добавить к отчету Узумаки. Если бы я хуже себя контролировал, то точно стрельнул бы в ее сторону глазами. Все же в своем отчете я не упоминал того, что копался в свитке Хокаге, а она не стала этого рассказывать своему прямому начальнику. Удивительно, похоже, я повлиял на нее значительно сильнее, чем думал. Хаэм, Хирузин демонстративно подошел к свитку и, сложив руками пару печатей, коснулся свитка. Хаэм, Синица все так же стояла, преклонив колено и опустив голову. Я все так же беззаботно осматривался, а со свитком ничего не произошло. Еще бы, мастеру печати незаметно отключить печать, а потом привести ее в исходное рабочее состояние и расплюнуть. Особенно не в боевой ситуации. Меня и Синицу окинули подозрительным взглядом. И что, было совсем неинтересно. Я пожал плечами. Я еще не все выучил из того, что мне вернули. Но печати, причем довольно сложные, в госпитале уже регулярно обновляешь, а сначала и вовсе установил их. И снова я пожимаю плечами. Скопировать печати с свитка, с должной аккуратностью, не так уж и сложно, но я только недавно приблизился к пониманию этих печатей. Вру и не краснею. Незачем Хирузину знать мой реальный уровень. Синица, Узумаки при мне не демонстрировал никаких возможностей, выходящих за рамки описанных. Не исключаю, что в реальности он может превосходить этот уровень, но не более чем процентов на 10-15. Хаэм. Хирузин раскурил трубку и, взяв со стола свиток, медленно подошел к стойке, на которую и водрузил свиток. После чего, сложив несколько печатей, активировал защиту. И эти проценты позволяют взламывать защиту такого уровня, сломать и даже взломать, не повредив, намного проще, чем создать что-то новое. Да и медицинские печати. Качаю головой. А как же печать на теле Энка? В глазах Хирузина блеснуло ехидство. А что печать? Исходник вы мне сами дали, а там все описано хоть и весьма научным языком, с кучей терминов и отсылок к законам, много отсылок к медицине, но покопавшись целенаправленно разобраться с одной конкретной печатью я смог, как и перестроить ее. Да, но как я и сказал, у меня были все исходные данные, результаты экспериментов, и вообще очень много данных, как полезных, так и не очень. Плюс дело упрощалось тем, что Орочимару хоть и был весьма смышленым, но никогда печатями всерьез не занимался. В смысле? Хирузин нахмурился. Он работал готовыми блоками. На таком уровне я сейчас работать тоже могу, но... Качаю головой. Это непродуктивно. Поясни. Ну, это как создавать стихийные техники, начиная не с продумывания функций самой техники, на основе чего после подбирается та или иная ручная печать, а с ручной печати, под которую подгоняется результат. Хочешь сказать, что, судя по записям, он перебирал множество готовых блоков печати, проверяя их совместимость и совместную работу на подопытных? Именно. Но, как я и сказал, это непродуктивно. Все же печати весьма сложное искусство. Один и тот же блок может иметь десятки значений и сотни комбинаций, а еще их можно урезать или расширять. Настоящее же мастерство работать с иероглифами и их значением, задавая их значения комбинациями и последовательностью. Вот значит, как, да. Собственно, если бы Орочимару не провел огромное количество экспериментов, я бы не рискнул изменять печать. Просто все данные уже были, и потому я мог спрогнозировать результат. А как же ее внешний вид? Просто посчитал излишним ее сворачивать. Лишние сложности и проблемы в функционировании. Если бы нашелся умелец, который смог бы раскрыть печать Анка, то та и разрослась бы от 3 запятых до подобных размеров, а уж в активном состоянии. Махаю рукой. Мда. Хирузин покачал головой. Ладно, говоришь складно, а данных, чтобы опровергнуть тебя, у меня нет. Так что пока что оставим эту тему, только ответь, через сколько ты достигнешь, как ты говоришь, уровня мастера. Если буду развиваться с той же скоростью, то года за 2-3. Ясно. Снова глубокая затяжка и медленный выдох, который наполнил кабинет табачным дымом. Экзамен проведем завтра. Хорошо, свободен. Ты, Синица, тоже. Есть. Понял, старик. Мы покинули кабинет Хокаге, и я направился к себе домой. Стоило мне зайти внутрь, как я усмехнулся. Югао решила все же присоединиться. Девочки, вышедшие встречать меня в коридор, бросили взгляд на присутствующую знакомую Изанбу. Ну, раз уж я даже Хокаге врать ради тебя стала. Она невесело усмехнулась. Я за это благодарен. Подхожу и крепко обнимаю ее. Поверь, ты не пожалеешь о том, что решила влиться в нашу дружную компанию. А как же твои невесты? А мы не против. Ина пожала плечами. Все же не только ты за нами следила, но и мы за тобой. И если бы ты сболтнула Хокаге или кому-то еще лишнее, то мы бы узнали. Твой отец, Югао понимающе покивала, не спеша выбираться из моих объятий и с каждой секундой все сильнее расслабляясь. «Ты даже не представляешь, что может сболтнуть любящий родитель своей непутевой маленькой дочке. Естественно, не со зла, а ради того, чтобы ее упорство в тренировках стало еще больше. Но тут ты не права. А как тогда? Печати?» Она удивленно посмотрела на меня. «Я поставил несколько печатей в кабинете Хокаге, так что это не первое мое проникновение в его кабинет, и даже не самое сложное. КХМ». Она отстранилась от меня. «Так, я этого не слышала». «Ну, естественно». Мы всей компанией дружно усмехнулись. «И значит, я прошла вашу проверку?» Она уже открыто усмехнулась. «Ага». Ина открыто улыбалась. «Только у меня остался один вопрос. И какой же? Интересно было всем. А как быть с Хинатой? Я что, зря ее подталкивала к тебе подталкивала?» «Так, качаю головой и прохожу в гостиную, куда все проходят вслед за мной. Не хочу ничего слышать. Но, Ина, Хината определенно милая девочка, но никаких чувств к ней у меня нет. Все, на что она может рассчитывать, да и то при общем согласии моего гарема, это место наложницы. Я за». Ина первой подняла руку. «Я против». Анка хмуро посмотрела на Ина. «Самим мало будет. Поддерживаю, Анка». Куринай посмотрела на Ина. «Ина, ну зачем нам лишние конкурентки? Или ты думаешь, Наруто сам себе наложниц не найдет?» «Я воздержусь». Югая покачала головой. «Сама тут пока на птичьих правах. На самых птичьих из всех. Все же ты синица». Она усмехнулась незамысловатой шутке, да и остальные улыбнулись. Оставшаяся ночь прошла спокойно. Мы довольно быстро разошлись по комнатам. Югая была выделена личная комната. Дверь в мою комнату тихо открылась. «Ина». Я приоткрыл один глаз, посмотрев на девочку, заглянувшую в мою комнату. «Можно я сегодня посплю с тобой?» «Конечно». Она вошла, и я увидел, что она одета в шортики и топик, из-под которого выглядывает красный лифчик. «Тебе». Зайдя, она прикрыла дверь и замерла. Я почувствовал, как за прикрытой дверью появилось три источника эмоций и чакры, которые раньше находились в комнате Ина. «Нравится?» «Очень». Я приподнялся на кровати, откинув одеяло, показывая, что сам я одет в серую пижаму. На моей голове красовался ночной колпак, как раз подаренный мне Ина еще пару лет назад. Ина немного помялась на месте, но все же подошла и несмело присела на край моей кровати. От девушек за дверью веяло интересом и капелькой зависти, но также там было очень много радости за подругу. Положив руку на плечо, отчего Ина слегка вздрогнула, я слегка завалил ее на себя, так чтобы ее плечо упиралось в мое. «Не бойся и не волнуйся». Целую ее в макушку. «Я знаю, что нам с тобой еще слишком рано думать о чем-то большем, чем обнимашки. Я же еще говорил это». «Да, но я же знаю, что в твоем возрасте, да еще и у представителя твоего клана все работает». «Ну вот», — грустно вздохнул, — «испортил девочку, отдав в Ирианины». «Неправда». Она отстранилась от меня, не почувствовав из-за волнения шутку в моих словах. «Это было очень хорошим решением. Мне все очень нравится». В этот раз я схватил ее двумя руками и крепко прижал ее к себе. «Да шучу, я, дурочка, шучу». Снова целую ее, но на этот раз в нос и очень громко чмокая при этом. «Ина, ты права, что в 12 лет у парней уже есть возможность заниматься любовью. Более того, ты права, что представители клана Узумаки тем более чем одарены в этом плане. Но также я точно так же, как и ты, посещал курсы Ирининов. И я прекрасно знаю, что в нашем возрасте девочкам нежелательно заниматься сексом. Неясно почему, но у девушек, не познавших мужчину, очаг чакры развивается быстрее и качественнее, чем у познавшей мужчину. Глажу ее по голове. А губить твой потенциал я не собираюсь. Я спасибо. Она потерлась носиком о мою грудь. А как же другие девушки? Анка, Куринай, Югао. Вздыхаю. Ведь твои слова в ресторане касались брака, но ведь можно заниматься сексом и без брака. Можно, вот, только несмотря на мое отношение к клану Узумаки, я все же остаюсь ребенком и имею вполне определенные размеры полового органа. Договори уже как есть, члена. Я Ирианин, и меня смутить этим сложно. Несмотря на свои слова, она уже была красная как рак, а из-за двери чувствовалось волнение и интерес. Именно. Повышаю голос, чтобы меня было точно хорошо слышно девушкам за дверью. У меня пока еще слишком маленький член, чтобы доставить им нормальное удовольствие традиционными методами. Но, как я и говорил, я вполне могу воспользоваться своими навыками Ирианина для того, чтобы доставить им удовольствие. Глава 19. Утро. Прекрасное время суток. За 12 лет жизни в этом мире я уже как-то подзабыл, что означает просыпаться в одной кровати с девушкой. С девушкой, которая тебе нравится и которой нравишься ты. Собственно, мой боец проснулся раньше меня, но телом своим я владею более чем хорошо, а техники Ильинов позволили уменьшить приток крови к столь важному органу, тем самым снизив его боевую готовность. Немного полежав рядом с Иной, я все же аккуратно выбрался из ее объятий и, прихватив свою одежду, направился в ванную комнату, которая все еще была свободна. Засунув голову под холодную воду, я придал себе дополнительной бодрости, после чего, переодевшись в тренировочную одежду, прошел на полигон в подвале и сделал там полноценную зарядку. Затем был душ, а выйдя из душа, я встретил на кухне Югао, которая в переднике, надетом поверх нижнего белья, готовила завтрак. «Доброе утро, М», она повернула голову в мою сторону и сильно покраснела. «Знаешь, сейчас мое настроение с отметки восхитительно взлетело до просто заоблачных высот. Подхожу к ней и обнимаю ее за талию, прижимая к себе. К сожалению, ростом я еще не очень выделяюсь, так что носом я упираюсь ей между лопаток. Постояв так рядом с ней, я, привстав на носочки, целую ее шейку, после чего отстраняюсь от нее. Эй!» Она открыла глаза, которые уже успела прикрыть, и возмущенно посмотрела на меня. «Завтрак сгорит. Ой!» Торнадо имени Югао начало свое перемещение по кухне, быстро нивелируя свое недолгое отвлечение от столь ответственного занятия, как приготовление завтрака. Уже спустя 5 минут передо мной на столе стояла тарелка с вкусно пахнущим завтраком. Завтракали мы вдвоем, и только когда мы уже не только позавтракали, но и были готовы покинуть дом, на кухню спустилась сонная Ина. «А?» Она потянулась. «Вы уже уходите?» «Да». «А куда?» «Это секрет». Я подхожу к ней и чмокаю ее в нос. «Думаю, скоро увидимся». «Хорошо». Она смутилась, но все же обняла меня и неуверенно клюнула в губы. «Милаха, милашка». Югао продублировала мои мысли вслух. «Стоило нам покинуть дом». «Это да, слушай, а у тебя проблем не будет, М?» «Ну, я вроде как твой подзащитный, а ты выходишь из моего дома с утра». «Не», она покачала головой, «не будет. Наблюдение со стороны Анбу с тебя сняли за 2 дня до выпускного экзамена Академии». «Ясно. И что же тебе ясно?» Я только неопределенно пожимаю плечами. До резиденции Хокаге мы добрались быстро, а вот там нам уже пришлось подождать. Только к 9 часам нас пригласили в кабинет Хокаге, где помимо самого Хирузина находились старейшины. «Югао, ты решила сопроводить Наруто ко мне?» Она пожала плечами. «Ты молодец». Хирузин понимающе усмехнулся, пыхнув своей трубкой. «Наруто, это мои советники и старейшины деревни, скрытой в листве. Утатаникахару». Старик указал на немолодую женщину. «Митакада Хамура». Он показал на старика в очках. «Шимура Данза». Последним он указал на старика с забинтованной головой. «Ага, приятно». В моем голосе не было ни капли почтения, и это заметил Данза. «Сопляк, ты что себе позволяешь? Я следую поговорке, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Старуха явно собиралась что-то сказать, но я слегка полыхнул жаждой убийства, заставив ее замолчать, и продолжил. «Обворовав меня, вы явно показали, как я должен себя с вами вести». Презрительно хмыкаю. «Так что заткнитесь и терпите, а не то я вдруг могу решить, что мое нахождение в Конохе не обязательно». Данза напрягся, готовясь совершить бросок в мою сторону. «Хватит». По кабинету разошлась жажда убийства, источником которой был наш Хокаге. «Данза, Наруто имеет полное право не любить нас, но хочу отметить, что при всем этом, при всех твоих попытках выставить его демоном и настроить деревню против него, он продолжает приносить деревне пользу. Печати для Анбу, оснащение госпиталя, изготовление печатей на продажу». Данза слегка расслабился. «Наруто, несмотря ни на что, советники сделали для деревни крайне многое». Пожимаю плечами. «Ладно». Хирузин затянулся из трубки и выпустил в потолок струю дыма. «Мы собрались тут по той простой причине, что Узумаки Наруто запросил личный экзамен на звание Чоунина. Я против». Данза скрестил руки на груди. «Я не возражаю». Кахару осмотрела меня с ног до головы. Я не чувствовал от нее смущения или раскаяния, но что-то там было, что не позволило ей просто так отмахнуться и запретить мне прохождение экзамена. «И по какой же причине ты хочешь стать Чоунином, причем так быстро, раз запросил экзамен?» Хамура внимательно посмотрел мне в глаза. «Хочу начать возрождать клан. Хаэм, у меня есть несколько девушек, которым я хотел бы сделать предложение. Однако если я не буду иметь звание хотя бы Чоунина, это может негативно сказаться на их репутации. И то, что я являюсь Джин Чоурики, не сильно исправит положение. Раньше я планировал только о помолвке, но если есть возможность получить Чоунина, то можно будет и свадебку сыграть. Хм, сам создаешь привязку к деревне, на этот вопрос пожимаю плечами. А у меня есть выбор, поясни. Требование в голосе не услышал бы только глухой, но тот бы прочитал по губам и по выражению лица понял, что это не просьба. Имея привязку к деревне, я буду более предсказуемым для правительства деревни. Меньше вероятности того, что я предам, когда в деревне мои близкие. И ты думаешь, мы тебе поверим? Данза продолжал сверлить меня взглядом. И кто же твои избранницы? Этот вопрос задала Кахару. Ина Яманака, Юхи Куринай, Митара Шианка. А еще мне приглянулась милашка Югао. Я посмотрел на девушку, которая от моих слов вздрогнула. Но пока мы слишком мало знакомы. Так что я думаю ограничиться свиданиями и более плотным общением. Хм. Старейшины и даже Хирузин перевели взгляд с меня на Югао, которая хоть и смогла удержать лицо и не покраснеть, но вот в эмоциях. Там такое цунами. Так, ладно, Хамура, твое решение, я не против. Я также за. Хирузин кивнул. 4-1. К экзамену все уже готово, так что давайте переместимся на полигон номер 5. Через пару минут мы все уже были на полигоне. Итак, Наруто, твой экзамен заключается в поочередной победе над 5 чоунинами и одним специальным джоунином. Я понимающе кивнул. Итак, первый противник. Играть или не играть? Я изучающе посмотрел на противника. Парнишка лет 15. Бой. Прозвучала команда, и парень срывается в мою сторону с весьма приличной для чоунина скоростью. Вот только я значительно быстрее. Для победы над этим противником мне даже утяжелители, в которых я уже несколько лет хожу, деактивировать не надо. Движение противника по прямой резко перешло в диагональное, со смещением вправо, а затем, когда он оказался на одной линии со мной, еще один резкий толчок, с применением большого числа чакры для разгона. Бух! Я усмехнулся. Для генинов, если бы они тут присутствовали, я бы просто размазался в пространстве, после чего оказался бы на том же месте, в то время как мой противник, налетев на размазанное пятно, коим я пробыл меньше пары секунд, просто рухнул на землю. Пара секунд, и рядом с моим противником, который не двигался, оказывается приглашенный Ильинин. Без сознания. Жест рукой со стороны Хирузина и моего первого противника уносит, а напротив меня оказывается следующий. Я прошу прощения, а все чоунины одного уровня? Мой голос прервал Хокаге, который хотел объявить новый поединок. Да, тогда пусть выходят все. Ты уверен? Хирузин задумчиво посмотрел на меня. Да, если проиграешь, то отговориться тем, что против тебя было несколько противников, не выйдет. Сам запрашиваешь подобный поединок. Я уверен. Хорошо. Все чоунины. Одно слово, и рядом с уже стоявшим напротив меня пареньком появляются две девушки и один парень. Судя по чакре, которую я ощущаю, все примерно на одном уровне. Бой. Я усмехнулся, почувствовав слабое воздействие на разум. Значит, гендзюцу. Принимаю на жесткий блок удар девушки. КХМ. Фанатка Цунади. Мой неозвученный вопрос был вызван тем, что при ударе девушка сделала выброс чакры, и если бы я не был столь крепким и не успел приклеиться к земле ногами, то меня бы точно снесло назад, да и руку сломало. Резко делаю шаг в сторону и, чуть пригнувшись, пропускаю руку с кунаем над головой. Пальцами правой руки наношу 3 удара по болевым точкам и резко ухожу в сторону. Девушка, по которой я провел серию, еще не успела почувствовать боль, когда ее настиг удар напарницы, пришедшийся точно в грудную клетку. Бах! -1. Шуншин. Оказываюсь рядом с пареньком, который пытался применить ко мне гендзюцу, оказываюсь точно за его спиной, и пока его товарищи ищут меня, наношу 5 ударов по точкам на теле, от которых парень просто теряет сознание. Итак, склоняю голову на бок, разорву. Девушка бросается вперед, тогда как паренек начинает закидывать меня железом. Подбить руку вверх, присев сделать подсечку и добить в голову. Бух. Лениво встаю, отбивая голой рукой кунай. Оп. А это было опасно. Взрывная печать, привязанная к одному из кунаев, улетает в сторону с дополнительным ускорением. Бабах. Шуншин. Оказываюсь прямо перед парнем, точнее должен был оказаться прямо перед ним, но он посчитал, что я хочу оказаться у него за спиной, и потому развернулся на 180 градусов. Так что бесхитростно с помощью техники Ильининов усыпляю парня. Я все, усмехаясь, смотрю на высокую экзаменационную комиссию. Глава 20. Намашрейда. После того, как его позвал Хокаге, передо мной появился специальный джаунин. Выглядел он внушительно. Одет не в пестрые одежды, в которые любит одеваться Куринай и Анка, а в специальную форму. За спиной катана. Взгляд колючий. Сразу понятно, убийца-телохранитель. Да такое можно и по взгляду определить. Ну, если говорить на чистоту, то не только по взгляду, много мелочей. То, как он стоит, как он вышел, как осматривает местности, за что цепляется его взгляд. Бой. Скорость специального Джоунина не шла ни в какое сравнение со скоростью Чоунинов, и вот тут мне пришлось резко отключать утяжелители. Удар Джоунина принял на скользящий блок. Шаг в сторону. Пригнуться. Шаг назад. Попытаться сделать подсечку. Противник подпрыгивает, и я наношу несколько скоростных ударов пальцами обоих рук по телу противника. Но тот оказался не пальцем деланный и довольно легко заблокировал все мои удары. Хорош. Мы, не сговариваясь, разорвали дистанцию и изучающе посмотрели друг на друга. Шаг. Мой противник также делает медленный и аккуратный шаг, а его рука тянется к мячу. Значит, пора доставать куной. Новая ошибка. В этот раз мой противник орудует катаной, от которой ощущается опасная аура. Удар. Мы снова разрываем дистанцию, и я, раздраженно смотря на порезанную куртку, из-под которой виднеется антрацитового цвета кожа, мой противник рассматривает порез своего жилета, после чего бросает на меня очень внимательный взгляд. Демонстративно принимаю боевую стойку. Хорошо, что стал практиковать техники из мира One Piece, без них я бы сейчас уже проиграл. Не знаю, что там нанесено на его меч, но это точно какой-то яд. Новая ошибка. И еще одна. И еще. Мал, я еще недостаточно силен. Конечно, больше никаких козырей из меня вытащить не могут, но и победа будет в основном по выносливости. Впрочем, а мне есть разница? Ответ очевиден. Нет, мне без разницы. Очередная ошибка, и я за счет своей выносливости и усталости соперника подлавливаю его на слишком широком движении. Удар. Подсечка, добивание. Мой кунай замирает точно перед глазом противника. Достаточно. Голос Хирузина разносится над полигоном, и я медленно встаю. Устал ли я? Скорее да, чем нет. Но я могу стоять и даже мог бы провести еще 1-2 подобных боя. А вот мой противник уже все, выдохся. Экзамен ты сдал. Приходи через 2 часа в мой кабинет, выдам тебе патент Чоунина и жилет. Есть. Вновь активирую печати утяжелителей и осматриваю свою одежду. ТЦ. Хирузин и советники уже исчезли в Шуншине, как и все, кто вообще тут присутствовал, кроме меня и Югао. Я горжусь тобой. Спасибо. Мы спокойно прошли к моему дому, где я с достоинством выдержал бой против моих девушек, которые очень хотели узнать, что же со мной произошло. Анка даже как-то недобро посмотрела на Югао. Пришлось обещать, что скоро я все объясню, и убеждать, что Югао тут совсем ни при чем. Кажется, мне не поверили, но обещали не предпринимать никаких действий до того момента, пока я не объясню все, что произошло. Через 2 часа я вошел в кабинет Хокаге. Наруто. Хирузин посмотрел на меня и пыхнул трубкой. Сколько ты еще таишь секретов? Много. Ты мне не доверяешь. Я никому не доверяю. Даже своим душкам, даже им, конечно, они знают больше, но далеко не все. Я понял. Хирузин вздохнул. Встав, он прошел в сторону шкафа, из которого достал жилет. Старик, я поймал тебя. В кабинет влетел малолетний пацан в длинном шарфе, и пробежав пару шагов, он запнулся об этот самый шарф и упал на пол. Ступор. Именно так можно было описать то, что я испытывал в данный момент. А вот старик, вздохнув, проигнорировал появление мелкого и, подойдя ко мне, протянул мне жилет. А, растерянно перевожу взгляд на жилет. Да спасибо. Канон, да, не думал, что подобное действительно может случиться. Ты. Парень вскочил и указал на меня пальцем. Это ты виноват. Получай. Он бросился в мою сторону. Я же просто выставил руку вперед, и тот, врезавшись в нее лбом, стал яростно махать руками, пытаясь достать до меня своими кулачками. Мда, что здесь происходит? В кабинет ворвался еще один разумный шинобистой наружности. Что ты делаешь с многоуважаемым внуком Хокаге? Меня попытались схватить за ухо. Двигался мужик быстро, немедленнее того специального Джоунина, с которым я сражался утром, но я просто отбил его руку своей, и тот быстро отскочил от меня, приняв боевую стойку. Достаточно. Громовой голос Хирузина разнесся, наверное, по всему этажу резиденции. Господин Хокаге, дедушка. Эти возгласы раздались синхронно. Так, Наруто, свободен. Есть. Запечатав жилет, я спокойно покинул кабинет. 10 минут, и я останавливаюсь. Пиздец. Нет, я все понимаю. Ребенок. Вот только выследить меня сам он бы не смог, значит, тут причастен его наставник. Но раз уж помог выследить, мог бы подсказать, что маскироваться под коробку – это глупо. Нет, не просто глупо, дебильно. Вдох, выдох. Не помогает. Вдох, выдох. Так, надо вернуться к Хокаге. Качаю головой, заметив наконец присутствие наставника пацана, который держался на расстоянии и наблюдал за происходящим. Иду в обратную сторону и, оказавшись рядом с коробкой, резко размахиваюсь ногой на огромной для пацана скорости. Удар. Мужик успевает, точнее, я позволяю ему успеть оказаться перед коробкой, в которой прячется внук Хокаге, и принимает мой удар на блок из скрещенных рук. Вот только мой удар замирает в миллиметре от его рук, создавая порыв ветра. Значит так, медленно ставлю ногу на землю и раздраженно смотрю на наставника и его ученика, с которого от порыва ветра слетела коробка. Вы мне сейчас объясняете, на кой хер вы меня преследуете? А если нет? Подаю в руки чакру и совершаю быстрый удар кулаком одной руки по ладони другой. Громкий хлопок заставляет вздрогнуть пацаненка и нахмуриться его наставника. «Как ты говоришь со мной, сопляк? Как ты смеешь замахиваться на господина Конохамару, внука третьего Хокаге? Да мне срать, чей он внук. Смотрю на мужика. Меня волнует, что он твой геморрой, а ты пытаешься переложить этот геморрой на меня. Эй!» Вздыхаю и подхожу к парню. «Конохамару, да?» Он кивает подозрительно, смотря на меня. «Тебе сколько сейчас?» 8. «Совсем большой уже». Парень гордо подбочился. «А ведешь себя как малолетка. Эй, не икай мне. В твоем возрасте я не только в академии учился, но и на Иринина, и сейчас, закончив академию, я имею в ранг. ПФ, не фыркай». Даю ему легкий щелбан. «Сегодня, только закончив академию, я смог сдать досрочный экзамен на Чуунина». Во взгляде паренька появился восторг. «Все это стало возможно только потому, что я пахал как проклятый. Внимательно смотрю в глаза пареньку. Но знаешь, у тебя есть передо мной очень большое преимущество». Тяну паузу, и паренек не выдерживает. «Какое?» «Вот он», тыкаю пальцев в его наставника. «Эбису дуребицу». Качаю головой. «Парень, ты даже не представляешь, как я в твоем возрасте мечтал о наставнике уровня Джаунин. Да, у меня была пара знакомых Чуунинов, которые помогали мне в тренировках, но поверь, Джаунин это намного круче. Ну это же Эбису. Парень, не знаю, как ты его воспринимаешь, но ранг Джаунина что-то договорит. Я, ты поверь, парень, у тебя есть все стартовые данные для того, чтобы стать сильнее своего деда. И если ты не сможешь этого сделать, то виноватым в этом будешь только ты. Я, ты». Даю ему еще один щелбан. «У тебя есть наставник, у тебя есть дед, которого можно потиранить на тему обучения, отец, да целый клан». Восклицаю, чтобы привлечь внимание паренька к этому факту. «Так что если ты не сможешь всем этим воспользоваться и станешь посредственностью, то виноват во всем будешь именно ты. А теперь мне пора». Шуншин. Том 2. Чуунин. Глава 21. Дома я оказался очень быстро. Причем не просто дома, а в одном из своих тайников. Там же я достал коробочку с подготовленными кольцами и посмотрел на них. Мда, за эти кольца мне пришлось выложить огромную сумму ре, но я не жалел об этом ни секунды. Наруто. Голос Анка разносится по всему дому, и я прячу коробочку в одну из многочисленных печатей на моей одежде. Иду. Пара секунд и тайник уже закрыт, а я спешу на кухню, где чувствую всех своих девочек. Итак, меня смерили подозрительным взглядом. Итак, склоняю голову на бок, повторив вопрос. «Наруто, ты обещал?» Она хмурится, я же только усмехаюсь. «Ну, справедливости ради, о том, когда я все расскажу, я не говорил. И можно было бы потянуть время, а завтра устроить шикарный сюрприз». «Сюрприз?» «Да». «И что же за сюрприз?» «Анка». Качаю головой. «Наруто». Она не поддается и продолжает давить на своем. «Эх, ладно». Делаю вид, что расстроен тем, что на меня давит. При этом я касаюсь печати и распечатываю полученный сегодня жилет Чуунина. Это. Все, кроме Югао, шокированы тем, что увидели. Да, это жилет Чуунина. Ты. Да, моя небольшая потертость была вызвана именно сдачей боевого экзамена на звание Чуунина. Это. Это же круто. И на первое оказывается рядом со мной и заключает меня в объятия. За ней этому же порыву поддались Анкой Куринай. Эй. Ина недовольно посмотрела на Югао. «А ты не хочешь его поздравить?» «Я уже знала». «Я не спрашивала, знала ты?» «Я спросила, не хочешь ли ты его поздравить?» Югао отвела взгляд, медленно встала и, подойдя, включилась в общие обнимашки. Пару минут мы просто радовались. Девушки обнимали меня и друг друга, целовали меня в щеки и губы, пока немного не успокоились. Итак, осматриваю их внимательным взглядом. В связи с досрочным получением вот этого, небрежно хлопаю по жилету рукой. У меня несколько изменились планы. И что за планы? Куринай внимательно посмотрела на меня. Вдох. Распечатываю коробочку. Выдох. Инаанка. Куринай, Югао, я знаю вас всех уже достаточно давно, вы также знаете меня и мои планы на жизнь. Они замерли. Глаза Анка и Югао шокированно раскрылись. Куринай и Ина еще не совсем понимали, что я имею в виду, и потому просто напряженно следили за моими действиями. Вы уже давно должны были понять, устраивает ли вас моя жизненная позиция и готовы ли вы разделить со мной свои и мои желания, готовы ли вы делить меня друг с другом и другими девушками. Теперь и у Куринай и на глаза шокированно раскрылись. Потому, открываю коробочку, демонстрируя 4 кольца. Я прошу вас ответить, согласны ли вы стать моими женами. А, первая реакция была весьма общей. Они не поверили своим глазам и ушам. Я спросил, вы согласны стать моими женами? Да.